Происхождение искусства. Разговор. Почему мы с тобой при встрече с другими людьми непременно играем, изображаем себя? Ну, может быть, и все так? Назови кого-нибудь, кто с людьми остается всегда таким, каким он бывает с собой. Но ведь хорошего в этом мало. Чтобы показаться именно таким, какой он есть, что, правда, в этом хорошего? Мы же, вероятно, собой недовольны и хотим сделать из себя нечто более интересное, чем мы есть, стать выше себя. Ты как думаешь? Я думаю, что, может быть, это происходит и от страха оказаться при людях в голом виде, от сознания невозможности перед всеми раскрыть свою личность. Но ведь это и есть глубочайшая причина, почему мы все играем и даем легенду вместо самих нас. В этой невозможности раскрыть перед всеми свою личность может быть и таится происхождение всего нашего искусства.